отступает к руднику и рекомендует капитану приготовиться к защите рудника. Солнце поднялось за полдень. Небо почти очистилось. Ползли только отдельные облачка, временами закрывая солнце. До вершины горы Чиндалазы была еще вся окутана облаками, когда главные части партизан подошли к руднику и вступили в перестрелку с белыми и японцами. Передовая группа японцев занимала круглую сопочку на самой Перятинской дороге. В первом наступательном порыве рота Борисова и примыкающие к ней другие роты центрального направления, как волны прибоя, накатились на сопочку, и партизаны даже удивились, когда с вершины сопочки увидели бегущих от них японских солдат. По мере подхода других частей стрельба все возрастала, и часам к трем по всему юго-восточному полукругу от устья Екатериновской дороги, куда вышли роты Ильина, и до нависших над рудником скалистых вершин главного хребта, где находился правый фланг красных, стоял синеватый дым от берданы кремневок и желтовато-серый от рвущихся снарядов, и воздух сотрясался от ружейной, пулеметной и пушечной стрельбы. Расположенная правее Перятинской дороги длинная золотая сопка была теперь занята неприятелем. Помелькавшим иногда среди камней желто-зеленым околышем фуражек, по характерному округлому плачущему звуку выстрелов, а главное, по силе и порядку пулеметного огня с золотой сопки, можно было заключить, что она занята японцами. Окрыленные первым успехом роты центрального направления попытались было на ура прорваться на рудник, минуя золотую сопку, но были остановлены сильным фланговым огнем и отступили. Рота Борисова залегла на горе, отделенной от золотой сопки глубокой лощиной, той самой, где несколько дней жила группа Дмитрия Игнатовича. Рота завязала с японцами длительную перестрелку. Как всегда, посредине и немного впереди роты лежал огромный Игнат Васильевич и стрелял только тогда, когда из-за камня возникал кусочек чего-нибудь живого. На лице старика, знавшего уже о тяжелом ранении сына, не было прежнего величавого спокойствия, перемежаемого внезапной, то гневной, то радостной, то хитрой игрой жизни. Лицо его было смертельно бледно, и бледность на этом могучем, меднобородом, морщинистом лице была так неестественна и ужасна, что партизаны боялись смотреть старику в глаза. Петр и Алеша Маленький по-прежнему находились в роте Борисова. С того момента, как завязался бой, все моральные и физические силы Петра и Алеши были целиком отданы самому процессу боя и делу управления им. Как ни ново было это дело для Алеши, но, будучи человеком смелым и наблюдательным, все время находясь в курсе всех планов и распоряжений Петра и все время замечая, как десятки и сотни вновь возникающих и меняющихся обстоятельств боя грозят сломать эти планы, Алеша невольно стал помогать Петру и скоро вошел в суть и частности дела и превратился в ближайшего помощника Петра. Ни сам Алеша, ни Петр, никто из командиров и рядовых партизан не заметили того момента, когда Алеша из человека, находящегося не при деле, превратился в ближайшего помощника Петра. Но к тому времени, когда штаб командования расположился на горе против Золотой Сопки, эта роль Алеши была принята и признана уже всеми. И прибывавшие с флангов по тем или иным поручениям связные и командир соседней справа роты горняков, требовавший патронов и наезжавший из тыла завхоз, волновавшийся тем, что много тратят патронов и что стынет обед, который он сварил на Парамоновском хуторе, и фельдшер полевого лазарета, спрашивавший, свозить ли раненых в Перятино или дожидаться, пока займут рудник. Фельдшер полагал, что раненых вот-вот можно будет устроить в рудничном госпитале. Все они и десятки других людей обращались теперь к Алёше как к человеку, могущему помочь и решить.